Глава 5. Станислав. Видел, что девчонка несколько ошарашена, но тем не менее не собирается устраивать истерику. Она мне действительно нравилась. И дело не только в поведении, но и в характере. С ней я ощущал себя более чем комфортно. Легко, свободно, весело. Действительно сумасшедшая, а еще храбрая. Да только будь на моем месте кто-то другой, вышла бы ей эта храбрость боком. Все-таки нужно хоть изредка думать головой. «И где же мы будем знакомиться с твоими друзьями?» — спросила, чуть сжимая мои пальцы. «На окраине города есть одно интересное местечко. Думаю, тебе понравится». Остальной путь провели в уютном молчании. Специально вдавливал педаль газа в пол, опасно проносясь среди потока машин. Но Стася не пугалась. Она лишь счастливо улыбалась и крепче держалась за мою руку. Наверное, именно поэтому я не торопился снижать скорость. Если бы не сообщение от Артема, то катал бы я ее по городу еще пару часов. «Приехали, принцесса!» Припарковавшись у одноэтажного деревянного домика, который уже 2 года работал как круглосуточный бар, вышел из машины. Хотел галантно помочь девчонке выбраться, но, к моему удивлению, джентльмена она не ждала. Сама спокойно выскользнула из авто, с любопытством разглядывая дикую природу вокруг. Мне тоже здесь нравилось, особенно летом, когда за зеленым морем деревьев не видно ничего и никого. Только ты и шум веток, да птичий крик. Здесь даже пахло по-другому. Свежее, свободнее, чище. «Нравится?» — спросил, обнимая девушку за талию. «Да. Ощущение, что приехали в гости к бабе-яге», — усмехнулась она, приподнимая подбородок. Хотел поцеловать. Даже наклонился, чтобы вновь почувствовать мягкость ее губ. Но девчонка ловко отвернулась, подставляя свою щеку. Неудовлетворение разлилось по телу, оседая неприятной горечью. «Ладно, пойдем в логово деда-яги». Друзья уже ждали, сидели за самым большим столом. В нос ударил запах сочных стейков, которые наверняка только-только достали из печи. Любил это место. Здесь всегда царила какая-то неподдельная семейная атмосфера. «Стасян, мы думали, ты потерялся по дороге!» — весело закричал Тёмыч, поднимаясь из-за стола. Он оценивающе разглядывал мою спутницу, неприятно шаря глазами по ее фигуре. «Ну, теперь понятно, чего ты так долго!» «Заткнись, Тёмыч!» — вел девчонку к столику, крепко удерживая ее за руку. Казалось, что она вот-вот собирается сбежать. «Стася, эти невоспитанные личности — мои друзья. Невоспитанные личности — это моя принцесса!» Сразу расставлял акценты для того, чтобы никто и не думал о поползновениях. Ни в этот раз. За эту сумасшедшую и другу дать в морду не зазорно. Послышались подбадривающие свисты, а Стася и не думала краснеть. Улыбалась, также откровенно разглядывая парней, как и они ее минутой ранее. «Двигайся, свистун!» — легко проговорила она, ничуть не стесняясь. Непринужденно избавившись от шубы, разместилась на лавке рядом с Андрюхой. Я сел следом и подозвал официантку. Так и держал ее за руку, не выпуская ни на секунду. Не боялся, что сбежит. Догоню. Но так ощущал себя спокойнее. Разговоры о том, как мы познакомились со Стасей, обрывал сразу же. Ни к чему им это. А в остальном девчонка чувствовала себя свободно и активно участвовала в беседах. Любая другая на ее месте сидела бы молча, но, похоже, в компании парней она не ощущала себя зажато. Прикалывалась над ними, отшучивалась, а когда речь зашла об автомобилях, так ее вообще было не остановить. «Мясо остынет, принцесса!» Нам давно принесли стейки, но как только Стася брала вилку в руки, ее тут же отвлекали. «Да, сейчас!» «Тёмыч, неоновая подсветка ни черта не поможет тебе ездить лучше. Да, красиво, но зачем вбухивать столько денег в бессмыслицу, когда можно немного добавить и поставить турбину? А если добавить много, то хорошую турбину. а таких, как она, говорят, своя в доску. Улыбался, рассматривая ее лицо. Так активно спорила, а парни потешались. Совсем чуть-чуть, по-дружески. Все-таки она была немного наивной, но и эта черта украшала ее. От пива не отказалась, но для нее я заказал бокал безалкогольного. Не знал, как на нее действуют горячительные напитки, а потому не желал выяснять это здесь и сейчас. Лучше это сделать там, где мы будем только вдвоем. «Разбираешься в авто. А водить-то умеешь?» — наседал порядком подобревший Толян. «Спрашиваешь!» — усмехнулась Стася, отпивая из бокала. «И даже сможешь меня обогнать!» «Толя, притормози коней!» — обратился я к другу, уже понимая, на что он так тонко намекает. «Да ладно тебе, Стас! Мы всего разочек!» — ответил парень, хитро поглядывая на Стасю. «Хотел выпендриться перед девчонкой. Шут, как есть, но да, иногда мы практиковали заезды. Здесь, на окраине города, дорога буквально звала и манила, вынуждая выжимать газ до предела. В тишине природы рокот моторов ложился на душу приятной музыкой, легким возбуждением. Адреналин, страсти, опьяняющие чувства, будто ты можешь абсолютно все». «Вы собираетесь гонять?» — спросила девчонка с неприкрытым любопытством. «Мы собираемся гонять. Могу дать тебе свою машину. Хочешь?» Ее глаза вмиг зажглись неподдельным восторгом. Она уже предвкушала игру, уже мысленно сливалась с авто, гладила руль, ощущая рисунок на коже. Она была другой. Юной, наивной, смелой и сумасшедшей. Не такой, как те прожженные дамочки, воспитанные в роскоши и вседозволенности. Она словно была тем самым коктейлем, которого мне так давно не хватало.